Глава 12. Для себя решила, что не пойду к незнакомцу. Во-первых, не хотела этого делать. Во-вторых, действительно не знала, где находилась его комната. После исчезновения этих двоих я сразу не ушла из библиотеки. Продолжила просматривать книги, ведь желала как можно скорее убрать эту связь. А если подобное невозможно? Если эти двое до конца моих дней будут являться ко мне по ночам? Жуть. Меня передернуло от этих мыслей, и появилось еще больше рвения и желания найти в книгах хоть что-нибудь. Но усталость и бессонные ночи все же дали о себе знать. Перед глазами все плыло, и я с трудом стояла на ногах. Мне нужен был отдых, хотя бы немного, поэтому я решила вернуться в свою комнату, но перед этим заглянула в обеденный зал и взяла там немного еды. Комендантский час уже закончился, и когда я уже возвращалась к себе на ходу, съедая пирог, в коридоре встретила нескольких студентов. Около одного из окон стояла влюбленная парочка, судя по форме коричневого цвета, четверокурсники. Они обнимались и украдкой целовались. Посмотрев на них, я против воли вспомнила, что где-то в этой академии был мой истинный. И почувствовать истинного я смогу только если он меня поцелует. Иронично ответила собственным мыслям. Сожалела ли, что выпила зелье, которое останавливало проявление метки, из-за которого теперь не могла почувствовать своего истинного, и, скорее всего, он также не чувствовал меня? Нет, не сожалела. Мне и так проблем хватало, но все же сейчас думала о том, что было бы, если бы я все же встретила его. Может, истинный мне помог бы или нет? Неизвестно, кто им мог оказаться и как сложилась бы судьба. Завернув за очередной поворот, пошла по узкому коридору и, несмотря на то, что из-за усталости у меня чуть ли не двоилось перед глазами, уже издалека заметила Аарона. Его невозможно с кем-либо перепутать. Высокий, широкоплечий, мощный, одет не в форму академии, но вновь во все черное. Я замечала, как странно на него реагировали другие. Парни, также идущие по коридору, поглядывали на Аарона с опаской, может, даже со страхом. Девушки тоже смотрели на него украдкой, но с явным любованием и похотью. Аарон же ни на кого не смотрел. Казалось, что для него вообще никого не существовало. Но когда я проходила мимо него, мне стало как-то не по себе. Странно, но Аарон до этого момента, будто не замечая никого, внезапно посмотрел на меня. Всего лишь на долю секунды наши взгляды встретились, из-за чего меня будто сковало льдом и вместе с этим обожгло огнем. Он не смотрел на мое лицо, только в глаза, и мне казалось, что своим взглядом выворачивал мою душу наизнанку. Я ускорила шаг и больше не оборачивалась. Не смотрела на Аарона, но чувствовала, как сердце стучало прерывисто, то и дело пропуская удары. Все такая же взвинченная забежала к себе в комнату и заметила, что соседки все еще не было. После того, как я легла на кровать, несмотря на усталость, заснула не сразу. Но когда темнота все же окутала сознание, провалилась в глубокий, крепкий сон. Я не знаю, сколько спала, наверное, долго. И, скорее всего, во сне опять ворочалась, ведь проснулась растрепанная со смятой одеждой. Кофта задралась, оголяя живот, и низ юбки был практически около бедер, полностью оголяя ноги. Я не спешила поправлять одежду, вместо этого потянулась, прогнувшись в спине и, наконец-то, выспавшись, зажмурилась от удовольствия. Мне было спокойно и хорошо, вот только это спокойствие довольно быстро стало улетучиваться. Интуитивно почувствовал на себе обжигающий тяжелый взгляд. Сразу поняла, что теперь находилась в комнате не одна. Быстро и как-то резко обернулась, сразу же увидев незнакомца. Парень сидел напротив меня на кровати моей соседки. Наклонившись вперед, он уперся локтями о колени и нечитаемым взглядом скользил по моим обнаженным ногам. И очень быстро поправил одежду, при этом рассеянно спрашивая: «Что ты тут делаешь?» Глупый вопрос. Солнце уже было высоко в небе. Наверное, прошло время полдня.